Сегодня, друзья, действительно есть причина, почему мы так восторгаемся и почему мы так радуемся, что Господь Иисус, Он не просто совершил победу на Голгофском кресте для кого-то, для когда-то, но сегодня на этом месте мы искупленные, имеем эту надежду и радость в спасении Сына Божьего Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья, у нас очень ограниченное время, и тем не менее, самое важное и главное, что есть на этой земле, ради чего стоит бороться, стараться, стремиться, это почтить нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. И все остальное Господь устрояет для нас. Праведник, написано, во всем, что сделает? Успеет. Это так важно, друзья, быть праведником или успеть? Быть праведником, чтобы успеть. Я верю, что Господь даст нам такое устройство и в этот день. Друзья, перед тем, как мы будем приступать к вечере Господней, я напомню, что есть две заповеди или два постановления, которые Господь дал в Новом Завете для Церкви. В Новом Завете для Церкви. Не отменяются 10 заповедей, не отменяется закон, постановления, которые были даны для евреев, для иудеев, но Новый Завет подчеркивает, что мы имеем две заповеди. Друзья, я буду стараться быстро говорить, не судите, если что-то не успели, запишите и поразмышляйте дома. Эти две заповеди – это крещение и хлебопреломление. Это так важно, друзья. Это так важно принимать участие в ломимом теле Господа Иисуса Христа. Это заповедь. И если ты спасенный человек, если ты церковь, если ты являешься частью церкви, не пренебреги, не будь беспечен, не будь хладнокровен, но примени, приложи старания и усердие, чтобы предоставить свое сердце, освятиться от Слова Божьего и принять участие. Не пренебрегай, через грех не делай исключения в участии в вечере Господней. Через недостойную жизнь или недостойные отношения с Богом и с людьми не делай выбор в пользу не принимать вечерю, чем быть подвержен осуждению. Господь дал нам все необходимое. Все необходимое в первую очередь для нашей жизни – и нашего благочестия. И мы не своей силою или святостью, но Божьей благодатью мы есть то, что есть. Слава Богу, друзья! Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 стиха. Я прочитаю этот текст. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же всем, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. До этого места. Друзья мои, есть несколько фактов, о которых я сегодня хочу напомнить. Возможно, уже раньше об этом говорилось. И для кого-то может не прозвучить ничего нового. Но для меня сегодня это свежая пища и хлеб, и питье духовное, которое Господь положил сегодня в моем сердце. Если ты будешь размышлять об этом сегодня, для сегодняшнего времени и переживаний сегодняшнего дня ты увидишь, Бог необыкновенным образом коснется твоего сердца благодатью и Духом Святым. И ты будешь пить эту свежую воду живую, которую Господь дает для любящих, для верующих и возрожденного человека. Итак, они кушали, и Иисус взял хлеб, благословил, преломил и сказал, «Это есть мое тело». Для израильского народа была заповедь Пасхи, и она очень много означала. Пасха – это было напоминание о очень важных обстоятельствах жизни израильского народа. Благодаря этому празднику, благодаря этому событию даже, не празднику, а событию, они остались живыми. Они продолжили свое существования на этой земле. И не только они, но потомки их, родство их остались живыми. Я не буду напоминать все обстоятельства, друзья, но это было очень важно. Важнее, чем Пасха, для еврея не было ничего другого. Это было спасение. И это спасение заключалось в том, что кровь заколонного или убитого ангца была намазана на косяках его жилища, на косяках его дома. И это было единственное обстоятельство, которое позволяло оставаться в живых. Всем, кто наносили эти знаки или наносили эти знамения на жилище свое, на косяки дома своего, они оставались живыми. Со всеми остальными известно, что происходило. Друзья мои, для нас сегодня существует одно единственное обстоятельство, которое дает нам дерзновение и надежду жить и быть спасенными в жертве Сына Божьего Иисуса Христа. Это ломимое тело и пролитая кровь святого ангца Сына Божьего. И это не просто происходило когда-то, чтобы нам об этом рассказывать. Друзья мои, здесь мы читаем, что Иисус, Он взял хлеб и благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и кушайте. Это есть тело мое». Друзья мои, это действие имеет очень огромное значение для жизни верующего человека. Это не просто ритуал или какая-то святыня, к которой нужно бережно относиться. Это на своем месте. Но это не единственное, что сегодня должно происходить в нашем сердце, когда мы принимаем этот хлеб. Принимая хлеб, вкушая этот хлеб, мы принимаем его обетование жизни и исцеление недугов и болезней, прощение грехов и праведности в Иисусе Христе. Друзья мои, возможно, это, знаете, таинство, которое трудно объяснить нашими понятными для нас и широко употребляемыми словами, но это вера, это таинство, которое происходит незримо и, возможно, невидимым образом, но принимая хлеб, мы принимаем обетование Сына Божьего Иисуса Христа, который вчера, сегодня и Он вовеки тот же. Он Спаситель, Он Исцелитель твой, Он тот, который начальник жизни, и Он дает жизнь не только на этой земле для нашего блага здесь или нашего страдания быстрее, но для вечности, для нескончаемой радости и царства вместе с Сыном Божьим Иисусом Христом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, обетование вечной жизни – это преломление хлеба, о котором Иисус говорил своим ученикам. Это не просто трепетное отношение и почтение к физическому чему-то, что происходит сегодня вот между нами, но это духовный акт нашей веры. Это духовное единение, это духовное принятие, знаете, того, ну не знаю, как сказать неправильно будет, антибиотика или витамина, который предохраняет тебя от греха, от разложения этого мира, предохраняет тебя от смерти и духовной, и материальной, и, напротив, дает исцеление недуга, дает исцеление болезней твоей, дает надежду вечной жизни и воскресения со всеми святыми. Разве это не повод сегодня благоговеть пред лицем нашего Господа и принимать участие в Его ломимом и святом теле жертвы нашего спасения? Аллилуйя! Слава нашему Богу! Это первый факт или одно из обстоятельств. Еще одно, о чем я хочу сказать сегодня. Взяв чашу и написано «благодарив», хлеб благословив, чашу благодарив. Друзья мои, как сегодня не хватает, я не говорю о, знаете, наших человеческих отношениях. Я не говорю о наших, ну, душевных взаимоотношениях. Как мало сегодня благодарности в сердце человека. Как мы мало благодарны нашим родителям, благодарны ближнему, благодарны за что-то, может быть, незначительное, иногда и значительное. Но это все, оно как бы отходит на второй план, если мы не знаем этой радости, если мы не пережили этого благословенного чувства благодарности Богу, благодарности за Его великую любовь, не безусловную любовь к нам, безусловную, не тогда, когда мы стали хоть маломальски похожими на Него, но Его любовь была, прежде чем мы знали о Нем, Он уже возлюбил душу твою, Он возлюбил сердце твое, такого, как ты есть, Он принял. И написано, за многих, не за всех, но за многих, если ты принял с верою, то за тебя Он отдал свою жизнь. Он принял, это означает, что Он принял тебя таким, как ты есть. И благодарение, друзья, благодарение отчасти это благоговение, благодарение. Может быть, страх Господним, о котором мы так много сейчас размышляем вот в течение уже какого-то времени. Благодарение – это почтение, друзья. Благодарение – это переживание, подобное с его невозможно отделить от радости. Его невозможно отделить от, знаете, счастья, от утешения. Если твое сердце наполнено благодарностью, это значит, ты довольный, это значит, нету места ропоту в твоем сердце, это значит, нету места нареканию в твоем сердце. Да, на Бога мы не нарекаем. Кто посмеет на Бога сказать нарицательное слово или какой-то ропот на Бога? Но мы читаем о Израиле, который, знаете, путешествовал, который шел через пустыню. Об этом в Коринфянам, первом послании, 10 главе написано, что все ели от одного хлеба и все пили от одного источника, но все были по-разному. Каждый шли своим путем. Они шли все вместе, но каждый шел своим путем. Друзья мои, когда мы читаем Ветхий Завет, много есть прообразов и примеров. Лот был праведный человек. Кто-то возражает? Лот праведный. И Авраам был праведный человек. Кто-то против? Два праведника. Но какая разная судьба у обоих? Два праведника, но судьба разная у обоих. Друзья мои, гора Сион и гора, на которую воспев пошли ученики вместе с Иисусом. Мы читали о Елеонской горе. Две горы одного времени, но какие разные их предназначения. Друзья мои, я уже говорил и о Новом Завете, что все пили. Павел говорит, он ссылается к той же истории, он говорит, что все пили от одного источника. Но какие разные судьбы. Возлюбленные мои, сегодня для каждого из нас звучит одно и то же слово. Сегодня Бог для каждого из нас одинаковую меру благодати своей дал. Но пусть сегодня наше сердце, оно будет наклонено, чтобы благодарить Господа и благоговея принимать Его обетование в свою жизнь. Это твоя и моя ответственность, дорогой друг, брат, сестра. Это наша ответственность. И сегодня уже упоминалось о том, что кто-то три раза ударит, едва ли. Мы еще много примеров читаем из Священного Писания, что хлебы, они умножались до тех пор, пока была потребность, пока нужда была, пока голод был. И когда только наелись, вот тогда перестали умножаться. Масло в кувшине, да? Оно умножалось до тех пор, пока было куда наливать. Если сегодня для тебя что-то недосягаемое, о чем ты не можешь даже вслух говорить и не имеешь только по одной причине, что ты не делаешь этого. Ты не прибегаешь к тому, который имеет источник. Женщина, которая страдала кровотечением, она имела дерзновение, знаете, после того, когда говорила врачам, говорила друзьям, говорила семье, ничего не принесло результатов. Но потом она сказала себе, ни врачам, ни друзьям, ни семье, она сказала себе, встану и пойду к тому, о котором я слышала, я просто прикоснусь, и я, возможно, я получу это долгожданное исцеление. Друзья мои, вера, она живая вера, когда ты сам веруешь в то, во что тебе так, что тебе так необходимо. Поэтому, друзья мои, вот эта заповедь, принимая хлеб, принимая эту святыню, Не думай о чем-то постороннем, абстрактном, о какой-то горе Синай, трясущейся и пылающей огнем и дымом, но посмотри на того, который за тебя умер, для тебя воскрес, и который заповедовал тебе свою благодать. И заповедовал тебе исцеление болезней, заповедовал тебе прощение грехов, заповедовал тебе вечную жизнь. Возлюбленные мои, это причина сегодня благоговеть перед Словом Божьим, благоговение принимать эту заповедь и постановление Господа нашего Иисуса Христа. Итак, благодарить, друзья мои, это неотъемлемая часть твоей веры, это неотъемлемая часть твоей радости и утешение в Иисусе Христе. Благодари Бога, поклоняйся, чти Его устами твоими. То, что в сердце своем, не стесняйся говорить в устах своих. Благословляй имя Господа и прославь Его. Достойна хвала – это жертва твоего сердца. Вне зависимости от настроений, вне зависимости от обстоятельств, просто благодари Бога за Его жертву и за Сына, Сына Иисуса Христа. Итак, друзья мои, последнее, что я хочу сказать, что Иисус, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить где? И с кем? Он придет. Он грядет. Ожидай Его. Он обещал, что Он больше не будет пить от этого плода виноградного до того дня, когда Он вместе с тобой, вместе со мной, вместе с армией спасенных людей будет пить новое вино в царстве Отца своего. Возлюбленные мои, это сильно, это могущественно. Никто из людей, вождей, правителей не может дать нам обещание о будущности. Никто не все исполняют обещания сегодняшнего дня, то, что обещают сегодня, но о будущности никто не может обещать. Но Христос Иисус – это тот начальник жизни, который обещал и неизменен в своем обещании. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, пусть эти размышления будут положены сегодня в твое и мое сердце, чтобы предстать перед Богом и, размышляя о Его подвиге, размышляя о Его обетовании, быть частью или участником Его обетования. Знаете, друзья, я позволю себе последнее сказать. Это первое послание к Коринфянам, 10 глава. Мы читаем еще о жертве Иисуса Христа следующее. 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Друзья мои, для нас, верующих людей, особенно для пятидесятников, более свойственно прославлять в душах, в духе нашем, в сердце нашем. Но апостол Павел говорит неоднократно, это не единственное. «И члены ваши, которые вы посвящали на другие дела, посвящайте на праведные дела». И здесь Павел говорит, и в телах ваших прославляйте Бога. Находясь в теле нашем, мы должны научиться прославить и почтить Господа, возблагодарить Его за жертву любви, которую Он совершил для нашего спасения. Пусть имя Господне будет прославлено, ибо не свои, друзья. Было бы больше времени, можно было бы еще некоторые важные вещи сказать о том, что Лот, он был обеспокоен своей семьей, но это не принесло ему пользы. Авраам, он имел много проблем от Лота. Он имел много дискуссий с людьми Лота. Он много противоречий встречал с Лотом, но его сердце было открыто ходатайствовать. Не Лот стоял за свою семью, но Авраам предстал перед Богом, и он говорил очень дерзновенные слова. «Господь, неужели 50 праведников ты погубишь? Нет, 40, нет, 30, нет, 10». И Авраам перестал говорить. 10 не нашлось. не нашлось, друзья мои. Пусть сегодня твое сердце будет сердце Авраама. Пусть твое сердце сегодня будет сердце Господа, который возлюбил тебя и который ходатайствовал о тебе. Но пусть не будет ропота в твоем сердце, как у людей, которые шли вместе с Моисеем, которые шли вместе с Иисусом Навином, но которые были совершенно другого толку. Они не знали путей. Но нам сегодня Господь открыл. Слава нашему Господу! Да будет имя Господне благословенно. Друзья мои, я приглашаю встать для молитвы.